Серьезное предупреждение. Так вот всегда. Сначала постучат, а потом как будто глухая стена. Ведь я, кажется, крикнул «Да-да!», а там опять тишина. Теперь я заорал «Но входите!». Но вместо того, чтобы войти, замолотили еще сильнее. И только когда я вскочил, дверь как-то несмело приоткрылась, и на пороге появилась незнакомая женщина. Она у меня спросила: «Это ваш мальчик гуляет у фестивального?» Я раздраженно пробурчал: «Наверное, наш, а что?» Женщина посмотрела на мою тельняшку и, скользнув по кружевам на взбитой подушке, бросила: «Ну, тогда пойдемте». Из-под пальто у нее высовывался край белого халата. Где-то я уже видел. Я подошел к вешалке и, нацепив на тельняшку плащ, стал нахлобучивать ушанку. Плащ у меня осенний, а ушанка уже вся протерлась. Но если опустить уши, тогда еще ничего. Но ботинки, похоже, что летние, вельветовые. Правда, здесь что лето, что зима. В коридоре на место ботинок я поставил тапочки. Иногда я про тапочки забываю и начинаю пачкать ботинками дорожку. И Зоя потом вытирает и ругается. Женщина шла впереди, а я вслед за ней, крадучись, чтобы Зоя меня по шагам не узнала. Хорошо, еще Зоя была на кухне. Я спросил: «Ну и что он там натворил?» Мы с ней уже спускались по ступенькам. «Те-то двое убежали», — повернулась она ко мне. «А вашего поймали. Я за ним следила. И я, наконец-то, ее узнал. Из кондитерского отдела стоит на контроле». Женщина привела меня прямо к заведующей. Заведующий сидел на стуле, а перед ней на столе лежал целлофановый кулек, и через него просвечивало золотой ключик, граммов примерно 400, а рядом чек на 84 копейки. А возле стола с опущенной головой стоял Сережа. Сережа меня увидел, захныкал. Заведующая оторвалась от Сережи и сверкнула на меня фиксами. «Вы знаете, зачем мы вас сюда вызвали?» Я ответил: «Да, знаю, мне уж сказали». «Ну хорошо», — как бы решившись на перемирие, сбавила оборота заведующая. «В детскую комнату мы пока сообщать не будем, но вам, папаша, это будет серьезным предупреждением». Потом она снова повернулась к Сереже, и голос ее снова окреп. «А ты, Сережа, понял, как это некрасиво? Ты все понял?» Вместо ответа Сережа глубоко вздохнул и, зашмыгав носом, кивнул. Мы с ней вышли на улицу. На улице он перестал хныкать и вытер рукавом щеки. Я велел ему высморкаться. Сережа порылся в карманах, но платка нигде не было. Я тоже поискал у себя, но у меня тоже не оказалось. Сережа остановился и высморкался прямо на тротуар. Я укоризненно покачал головой и нахмурился. «Как тебе не стыдно? Ну-ка, подними!» Сережа меня сразу понял. «Еще одно слово, и ты будешь горбатый!» Я завопил. «Ой!» И весь перегнулся. «Уже не могу разогнуться!» Сережа покрутил возле виска указательным пальцем и смеялся. «Как в шляпе, так дурак! Как в очках, так жулик!» Я тоже засмеялся. «Встать! Вы арестованы!» Сережа опять засмеялся, весь вытаращился, надулся и застыл. «Отвечайте!» — снова заорал я. «Где вы были вчера в 5 часов вечера? Только говорите всю правду, нам все равно все известно!» Сережа вдруг замахал руками, загримасничал и замычал. «Все ясно, он глухонемой». «Ну ладно», — перестала смеяться. «Пошли, ты ж все слышишь». «А ты уже не горбатый», — Сережа даже успокоился. «А ты не расскажешь маме?» «Маме?» «Конечно, расскажу. А как же?» Сережа внимательно на меня посмотрел. «Что, перетрухал? Ну, что там у вас произошло?» «Это не я», — Сережа насупился. «Это они. Они научили». Я спросил: «Ну, а ты?» Сережа поморщился. «А они смеялись». Я сказал: «Ну и ладно. С ним я еще поговорю». Сережа снова остановился и потянул меня за локоть. «Да за все пя. Угадай, что я сказал». Я смеялся. «Подумаешь». Удивил козла капусты. «Давай, зайдем, 45-й». Сережа тоже засмеялся. «Правильно. А как ты узнал? А вот так». И нас чуть не шибли два грузчика. Они орали «Поберегись!» и тащили в открытую дверь ящики. Ящики оказались с вином. Пришло занять очередь. Продавщица пересчитала, каждый ящик стала отпускать. Я засунул бутылку за пазуху, Сережа опять потянул меня за рукав, мы подошли к лотку. Я купил Сереже мороженое, и мы с ним снова вышли на улицу. Нам навстречу, нагнув голову, бежала собака. Собака была так себе, черная, немного кудрявая. Она увернулась от машины и озабоченно бежала дальше. «Фию, фию!» — посвистел Сережа, и собака оглянулась и завиляла на ходу хвостом. «Я ее знаю!» — сказал Сережа. «Это пират!» Запутавшись в крючках, по пьянке Зоя позабыла стащить с себя лифчик. Я все-таки изловчился, оторвав от лифчика лямку, зарылся в синеву. Вдруг померещился скандал. Сейчас рванет на кухню и, отодвинув бочку с капустой, выхватит из тамбура топор. Но вместо бочки с капустой Зоя откинулась на подушку и, обхватив меня ногами, опять потащила на дно. А на рассвете, сделав потягушки, неожиданно призналась, что сохраняла мне верность только до 1 мая. Все утро смотрела в окно, но после демонстрации меня все нет и нет, не выдержав сердечных мук, вместе со всей колонной намылилась на салют. Где-то на новый веселый ей кинул перчатку один латыш и даже называл его имя, если не изменяет память, Альгердас. Помнишь, еще в 50-х в тяжелом весе был боксер Альгердас Шоцикас? Но этот король ринга ей совсем не понравился. Такой навитарел, а прыгунчик у него, как у воробья. Когда мы с Зоей женихались, она мне вытащила из колоды еще одного короля. Джигита из Северного Кавказа по имени Зураб. Пошли, рассказывает как-то всей капеллой, в Астру. Нина Ивановна, Зоя еще... Две фрезеровщицы из цеха горячей штамповки. И после Летки и Янки, прихватив по бутылке Арарата, к ним подваливают 4 тарзана. А после персонального приглашения каждый из дам на танец с саблями напудрились на хату. И этот самый Зураб чуть потом Зою не зарезал. Узнал, где она живет. И на следующий день приперся к ней прямо в барак. А Зоя в это время на кухне раскатывает тесто. Она ему говорит: «Уходи, ты, улыбается, меня не устраиваешь». И спустившийся с горы наездник чуть с ума не сошел. Все кричал: «Твоя подруга, это значит, Нина Ивановна, устраиваешь, а тебя нет». Уже лезет в ножны за кинжалом. Очень хорошо, у Зои в руках скалка. Еле-еле смеется, отвязалась. «А у меня...» И тоже смеюсь. Была девушка из Литвы, и обезоруженной Зоиной чистосердечностью, в знак солидарности, рассказала ей про вахтершу с мясокомбината. Пришел к ней как-то в общежитие на елку, а у нее на кровати солдат. Ну, думаю, все, сейчас достанет из огранича тесак. Но вместо тесака вытаскивает из валенка пол-литру. И уточнил, что это было еще в 66-м году. Но Зоя сделала вид, что пропустила эту информацию мимо ушей. И все мне потом шутливо допытывалось. Ну и как? Еще не закапала? И мы с ней вместе смеялись. Но по ее блуждающему взгляду все-таки было заметно, что она неспокойна. А дня через 3, когда наконец-то решила, что все пронесло, вот тут скандал разразился. Зоя кричала: «Ну, скотобаза, смотри!» Удивительно. Правда, ругательство. И, обнаружив под рукой орудие пролетариата, схватила за ножку стул. И, принимая боксерскую стойку, я приготовился держать оборону. Да это же, объясняю, не сейчас, это уворачивается еще в Иркутске. Но, распаляясь, Зоя все продолжала меня стыдить. Да весь барак может засвидетельствовать, что на праздник она даже не выходила на улицу и, прислушиваясь к каждому шороху, всю ночь не смыкала глаз. У нее, значит, темная ночь, а мне здесь, оказывается, чувырло. И, завершая поиск карающего меча, на этот раз остановилась на постельном белье, где возле стопки с накрахмаленными поддеяльниками в перемешку с цветастыми наволочками меня ожидал поставленный на попа утюг. И на мое спасение вдруг раздался стук, и на пороге в позе санитара скорой помощи с бутылкой санцедара нарисовался улыбающийся Павлуша.